Глава 15. Кастиан проспал больше суток. И все это время я находилась рядом. Ну как находилась? Работала, переделав половину его спальни в кабинет. Там же ела и там же спала на софе. Выходила только помыться и увидеться ненадолго с Софией и Деханом, которые удобно расположились в гостиной, не желая возвращаться в свои комнаты. Порой я ощущала себя мамой и уткой. Когда супруг наконец пришел в себя, я заканчивала эскиз листовок для кондитерской мадам Эдит. Она просила посодействовать с рекламой, так как оценила флаеры, сделанные мной для галереи. «Рия?» — глухо застонав, позвал Мак. Судя по тому, как он держался за голову, она у него жутко болит. «Попрошу Эрнара принести лекарство», — произнесла, выходя из-за стола. «Подожди, останься», — сипло попросил он. Я подошла и присела на край кровати, потрогала его лоб и шею, проверяя температуру. «У тебя сильное переутомление, обезвоживание и истощение. Чем, черт возьми, ты занимался?» Глаза Кастиана изумленно округлились. «Впервые слышу, как ты ругаешься. Но даже это мило», — усмехнулся, беря мою ладонь. Прижался к ней щекой, а затем поцеловал. «Твои руки так вкусно пахнут», — промурлыкал, прикрывая веки. «Не подлизывайся», — делано строго осадила я. «Чем ты занимался, что приполз в таком состоянии? Обязательно заставлять меня волноваться?» «Так ты волновалась?» — хитро протянул он и внезапно куснул меня за палец. «Нет», — дернула головой, отводя взгляд. «Я занимаюсь делами, а не глупостями», — резко встала и вышла из спальни, чтобы позвать дворецкого. Щеки предательски пылали, и бешено колотилось сердце. Это уже слишком. Пока супруг принимал лекарства и ванну, я попросила подать бульон и кашу в его покое. Проветрила комнаты и убрала свои вещи. Дехан все это время ходил за мной хвостиком. «Тебе правда нужно так заботиться об этом предателе?» — насупленно буркнул он, наблюдая за тем, как я навожу порядок на своем столе. «Ты должен выражаться яснее, чтобы я тебя поняла», — улыбнулась и подошла к нему. Потрепала по волосам и опустила руки на плечи. «Что тебя так тревожит, что ты сам не свой? Все из-за видения? Но ты толком ничего не объяснил». «Я же сказал, что Мак странно смотрел на эту девушку», — скривился он. «Странно это как?» Дехан стиснул зубы. «Будто восхищен, словно увидел нечто прекрасное», — процедил, явно злясь. «Как он мог так смотреть на незнакомую девушку рядом с той, кто заботится о нем и спасает?» «Но ведь этого еще не произошло», — усмехнулась мягко. «Будущее может измениться, и ты сам это знаешь. Поэтому прекращай сердиться на Кастиана за то, что еще не произошло. То, о чем ты говоришь, никогда не случится», — раздался от дверей холодный голос. Я повернулась и, как ни в чем не бывало, улыбнулась супругу. «Разве тебе не принесли еду? Ты должен отдыхать». «Как это возможно, если моей жены нет рядом?» С каменным выражением лица сухо отчеканил он. «Злиться? На что, интересно?» «Ты же не маленький», — усмехнулась, возвращаясь к столу. «Обсудим твою вылазку позже, когда окончательно восстановишься и наберешься сил». «Ария», — вздохнул Кастиан, утомленно потирая лоб. «Что мне сделать, чтобы ты провела со мной время? Я действительно не могу стать маленьким, и мой больной вид тебя не особо цепляет. Тогда мне встать на колено?» Ошеломленно распахнула глаза, не ожидая подобного заявления. «Похоже, ты еще не в себе», — вымолвила сипло и поспешила сопроводить мага обратно в его покое, бросив Дехану, что вернусь позже. «Ну правда, что за упрямство?» — упрекнула беззлобно, укладывая Кастиана в постель. Установила столик и подошла к тележке с едой, оставленной прислугой. «Ты же глава магической башни!» — вздохнула притворно. поставила перед Кастианом пиалу с бульоном и подала ложку. «Только не говори, что я еще и покормить тебя должна», — прищурилась недоверчиво. «Нет, это лишнее», — усмехнулся он и сам начал потихоньку есть. «Я скучал», — выдал неожиданно, посмотрев на меня. «Было трудно. Я потерялся в лабиринте пещеры. Едва не утонул в озере, еще и магия там не всегда работала. В какой-то момент я начал сходить с ума. Меня преследовали видения из прошлого. В голове постоянно звучали голоса, и только твоя шкатулка помогла мне справиться. Когда открывал ее и слушал музыку, возвращался в реальность». Судорожно выдохнув, я просто обняла его, не находя подходящих слов. «Ты справился», — выдохнула, гладя супруга по спине. «Ты смог? Молодец, что вернулся!» «Все благодаря тебе», — глухо отозвался он, крепко сжимая меня в своих объятиях. «Но могу я побыть немного наглым?» «Если только сегодня», — усмехнулась, отстранившись. «Поспи здесь», — пристально заглядывая в мои глаза, произнес он. Его рука сжимала мою и казалась невероятно горячей. Наверное, поднялась температура. «Пожалуйста, можешь остаться рядом? Я все еще не верю, что мне удалось выбраться из той пещеры». «Хорошо, я останусь», — улыбнулась непринужденно, стараясь не выдать волнения. «Если тебя успокаивает мое присутствие...» Кастиан отчего-то горько усмехнулся. «Кажется, не существует такого человека, кого бы не успокаивало твое присутствие. Ты как твои картины, Рия, несешь людям умиротворение и душевный покой. Я тогда схожу за твоими вещами и попрошу мадам Ланье перенести мое одеяло с подушкой», — произнесла, вставая. «Зачем?» — недоуменно спросил Кастиан. «У меня достаточно подушек и одеяло большое. Мы просто можем спать под одним». Я скептически вскинула бровь. «Ты уверен?» «Естественно», — раздраженно отозвался он, ероша волосы. «Клянусь, что не стану к тебе приставать. Мы просто будем спать», — тяжело вздохнул. Я растерянно заморгала. «Я и не думала, что ты будешь приставать. Решила, что тебе может быть некомфортно». «Да с чего вдруг?» — опешил он. «Ты до сих пор думаешь, что я тебя ненавижу? Это из-за будущего, в котором я бросил тебя умирать в темнице? Считаешь, я могу поступить так же и сейчас?» Я поморщилась, не понимая, как разговор вообще свернул в это русло. «Нет, с чего ты...» Я осеклась и вздохнула. «Давай остановимся, ладно? Я не стану приносить твое одеяло, и мы будем спать сегодня вместе под одним, хорошо?» Глаза Кастиана полыхнули огнем. «Ты ведь не делаешь мне одолжение?» «О боже, ну конечно нет!» — воскликнула и тут же обескураженно моргнула. «Я что сейчас, голос повысила?» — поинтересовалась ошеломленно. Кастиан приглушенно рассмеялся, и все напряжение, повисшее между нами, мигом рассеялось, словно дым. Сообщив Дехану и Софии, что буду занята до завтрашнего дня, и отпустив Каина отдыхать, я вернулась в покое супруга. Этот неугомонный человек уже просматривал отчеты из информационной гильдии и магической башни. Пепельные, еще влажные волосы спадали на лоб. Наполовину расстегнутая белая рубашка открывала прекрасный вид на рельефную грудь. Как ни посмотри, Кастиан всегда притягивал мой взгляд, вызывая восхищение. Им невозможно не любоваться. Острый ум и пленительная красота — очень опасное сочетание. «Проходи, садись», — не отрываясь от документов, произнес он. Я устроилась в кресле, поджав под себя ноги. Перед отъездом я просил Андре отыскать целительницу, которую разыскивает тиран. Но он не обнаружил никаких ее следов. «Вот как», — подавленно отозвалась я. «Значит, все идет в соответствии с сюжетом романа». Виктория нужна была императору, чтобы избавить его от язв на теле, которые появились совсем недавно. Видимо, последствия его кровавых ритуалов. Ему не помогали зелья, бессильны были маги, а обратиться к главе магической башни было слишком рискованно. Тиран не хотел, чтобы Кастиан знал его слабые места и не желал подпускать его к себе близко. Как и в романе, маг начал разыскивать героиню, чтобы использовать ее. «Стоит ли мне сообщить о том, что знаю?» Внутренности неприятно потянуло, в горле образовался ком. «Отложу это на несколько дней. Виктория все равно еще не прибыла в столицу». Бессовестно заткнув голос разума, я отбросила сомнения. «Сейчас нет никакой пользы от моих душевных метаний. Не лучше ли насладиться моментом?» «Рия, ты так глубоко задумалась, что не слышала меня», — произнес супруг прямо над ухом. «Когда он успел подойти?» «Прости, что заговорил о делах», — вымолвил мягко, подхватывая мою ладонь. Нежно поцеловал тыльную сторону и увлек за собой. «Удалось достать клинок», — сипло поинтересовалась я, стараясь скрыть нахлынувшее смущение. Кастиан поднял подушки и сел, устроив меня спиной к себе между своих ног. Обнял за талию и устроил подбородок на плече. «Я спрятал его в своем хранилище в башне. Если найдем целительницу и договоримся с ней, она сможет проникнуть в тайник императора и забрать божественные пилюли. И если очень постараться, то его перстень можно подменить на подделку. Благодаря кое-кому я научился копировать предметы», — с улыбкой в голосе произнес он. Я вспомнила, что использовала мага вместо принтера, и на мгновение устыдилась, но все ради благого дела. Удручало то, что, как ни крути, без главной героини никак не обойтись. Кастиан стиснул меня сильнее и глубоко вдохнул. «Я скучал по этому запаху», — признался он томно. «Расскажи, чем занималась, пока меня не было. Мне интересно послушать». Подавив тяжкий вздох, я тихо заговорила. Поведала обо всем, что происходило в отсутствие мага. И о работе, и о том, что пыталась приготовить пирог, и он сгорел. И о том, что научила Дехана играть в шашки, но уже пожалела об этом. И о том, что сделала для Ридиана раскраску, чтобы он не скучал. Не думала, что Кастиану правда важно знать все это, но слушал он внимательно. Только не слишком ли провокационная поза, в которой мы сидим? «Не устал?» — спросила, закончив рассказ. «Может, ляжешь и попробуешь поспать?» «Хочу полежать у тебя на коленях», — выдал этот непредсказуемый мужчина. Я пересела к спинке кровати, а он лег поперек, устроив голову у меня на ногах, при этом обнимая. «Так лучше?» — усмехнулась, запуская пальцы в волосы мага. «Гораздо», — сонно отозвался он. Я еще долго массировала ему голову, а потом осторожно высвободилась. Взяла сорочку и пошла переодеваться. Спать не хотелось. Позвонила в колокольчик и попросила мадам Ланье подать чай с липой и медом. Взяла в гостиной книгу и устроилась в кресле. «Почему меня не разбудило?» — раздался рядом сиплый ото сна голос. Кастиан наклонился, обнимая меня со спины. «Тебе скучно?» «Просто еще рано», — улыбнулась, закрывая книгу. «Проголодался?» «Нет, хочу еще поспать», — глухо вымолвил он, не выпуская меня. «Ложись тогда», — отозвалась непринужденно. Кастиан не двинулся с места. «И чего он хочет?» Я усмехнулась, когда наконец дошло. Допила остатки чая, положила книгу на стол и встала. «Я поняла. Идем», — улыбнулась, тряхнув головой. Супруг нахмурился и резко подхватил меня на руки. Занес в спальню и осторожно уложил на кровать. Завалился рядом и накрыл нас обоих одеялом. «Так лучше», — выдохнул удовлетворенно. До этого момента я и не подозревала, что маг может быть таким капризным, но даже так его поведение кажется очаровательным. Проснувшись утром, я не обнаружила рядом супруга. Удивительно, что он встал первым и сразу ушел. Так я думала, пока не вышла заспанная в гостиную. Кастиан сидел в кресле у окна в одном халате, надетом на еще влажное тело, и внимательно изучал какие-то документы. С волос капала вода. «Доброе утро», — поздоровалась хрипло и быстрее прошла в купальню. Быстро умылась, пригладила волосы пальцами и вышла, взяв с собой полотенце. «Тебя никто не учил, что волосы нужно вытирать тщательно», — посетовала, подходя. «Я не против, если это сделаешь ты», — хитро отозвался он, откладывая бумаги. «Позавтракаем все вместе». «Да, так будет лучше», — отозвалась, набрасывая полотенце ему на голову. «Когда отправишься к Ридиану?» «Планирую сегодня», — произнес он, прикрыв глаза. «Наслаждается процессом?» «Мы и так не виделись 3 недели, да и время сдачи отчета пришло. Я подготовила письма и небольшие подарки. Ох», — спохватилась, вспомнив. «Для тебя у меня тоже есть подарок». Кастиан задрал голову, пытаясь заглянуть мне в лицо. «Правда? Ты не забыла?» На его губах появилась лукавая улыбка. «Как я могла?» — пробормотала и поспешила вернуться к себе. Следовало одеться и привести себя в порядок. Мне и самой предстояло много дел, но кто бы мог подумать, что встреча, которой я так боялась, произойдет совсем скоро, при обстоятельствах, которые лучше бы никогда не случались. После трапезы я подарила Кастиану часы. Кожаный широкий ремешок, выгравированная на золотом циферблате птица, маленькие бриллианты там, где отметки времени, тонкие стрелки. «Мне показался такой дизайн стильным, подходящим тебе», произнесла, украдкой наблюдая за реакцией супруга. Бесстрастное лицо не выражало эмоций, но в синих глазах промелькнуло что-то странное. Растерянность? Его настолько тронул мой подарок? «Буду носить с удовольствием», — глухо произнес он, вынимая часы из коробки. «Я никогда таких не видел. В каждой детали заметен твой исключительный вкус и стиль. Мастер еще не предложил тебе вместе изготавливать часы на заказ. Поверь, спрос будет велик». «Спасибо за отличную идею», — улыбнулась я и помогла застегнуть ремешок на запястье мага. По правде, часы очень ему шли. «Хорошо смотрятся. Я немного переживала, что не подойдут». «Это невозможно», — вымолвил Кастиан и внезапно обнял меня. Под моим ухом гулко стучало сердце. «Ты заставляешь меня чувствовать себя счастливым. Я не привык». «Я чувствую то же самое», — подумала, не в силах признаться вслух. «Мне нужно чуть больше уверенности, чуть больше времени. Пусть наши отношения и дальше постепенно развиваются в нужном направлении, и тогда, однажды, я смогу смело рассказать обо всем, что лежит у меня на душе». Отдав магу небольшие презенты для Ридиана, которые собирала на протяжении 3 недель, включая пачку писем, я взяла Дехана и отправилась с ним на другой конец столицы. В бюро услуг оставили новый заказ для меня. Сэр Кайен помог мне забраться в карету и сел напротив. Дехан уронил голову мне на плечо и прикрыл веки. «И почему это должен быть я, а не Софа?» — поинтересовался безразлично. «Так и не скажешь, что недоволен. От меня все равно никакой пользы. Я даже посоветовать ничего не могу». «С каких пор София стала Софой?» — скептически вскинула бровь. «С тех самых, как мне захотелось», — флегматично отозвался этот нахальный мальчишка. «Или ты хочешь меня эксплуатировать? Признайся, решила использовать вместо носильщика?» Шумно втянула воздух носом и произнесла. «На самом деле, в этом районе находится дом Виконта Ламера, отца Софии, в котором он проживает, когда прибывает в столицу. Я бы не хотела, чтобы они случайно столкнулись, или моя подруга встретилась с кем-то, с кем не желает встречи». «У леди Софии сложные отношения с семьей», — заинтересовался Каин. «Обычно он редко поддерживает беседу». «Сложные?» — саркастично хмыкнул Дехан. «Ее буквально продали в императорский дворец, наплевав на то, что это место больше напоминает преисподнюю, и лишиться жизни можно в любой момент. Я бы тоже возненавидел родителей, если бы они со мной так поступили. Софье повезло, что она попала к Арии, а не к кому-то из супруг тирана или его наложниц. «Выходит, вы заботились о леди Софии во дворце?» — спросил Каин, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Шутишь? Я о себе-то позаботиться не могла», — отозвалась невесело. «Я просто выбрала ее среди других фрейлин, но по факту это она всегда заботилась обо мне». Губы рыцаря дрогнули в едва заметные улыбки. «У вас доброе сердце, госпожа». «В этом вся проблема», — скривился Дэхан и отвернулся к окну. На самом деле отношения Софии с семьей еще хуже, чем рассказывал Дэхан. Моя подруга появилась на свет от служанки, которую потом изгнали, отобрав у нее новорожденного ребенка. На тот момент супруга виконта была уверена, что не может иметь детей, но быть пустоцветом в глазах родных и всего высшего общества не хотела. Она бы просто не пережила такого позора. Об этом не говорилось в романе. Как и не упоминалось о том, что у виконта было много любовниц в столице, которых он не стеснялся приводить домой. Об этом мне рассказала сама София, когда решила полностью открыться. И я не хотела, чтобы ее настигли неприятные воспоминания, поэтому сегодня попросила остаться и помочь с учетом господину Эрнару, сославшись на то, что сама не успеваю. В северной части города, ближе к району простолюдинов, мы встретились с заказчиком, господином Бернаром. Он запланировал строительство галантерейной лавки, но совершенно не представлял, с чего начать. Ему требовался опытный архитектор, но почему-то он выбрал меня. Давно я не работала по специальности. Нас пригласили сразу на место будущей стройки. Надо признать, расположение он выбрал удачное. Не совсем на окраине, но и не в центре. Да и поблизости много богатых домов, но практически нет никаких торговых точек, только небольшие таверны. «Мисс Льен?» — удивился мужчина, обратившись ко мне по псевдониму. Я все же решила использовать фамилию мужа. Ну, реакция вполне понятная. В этом мире мне только недавно исполнилось 18. «Я не ожидал, что вы... так юны?» — усмехнулась, перебив. «Но ведь вы заинтересовались моими работами, не так ли? Значит, мой возраст никак не влияет на профессионализм». Мужчина заметно смутился. «О, прошу прощения, я был груб и поспешен в своих суждениях». «На самом деле все в порядке», — с улыбкой заверила я. «Я уже привыкла, что заказчики реагируют подобным образом, но для меня главное не это. Главное, что все они в конце остаются очень довольны моими услугами». Господин Бернар неловко рассмеялся. «Вы абсолютно правы, мисс Льен. Я надеюсь тоже оказаться в числе ваших довольных клиентов. Тогда давайте обсудим ваше пожелание. Сначала хотела бы уточнить, сколько здесь земли. Сотки 3-4?» Лицо мужчины изумленно вытянулось. «Вижу у вас наметанный глаз, и, кажется, начинаю понимать людей, заключивших с вами договор на оказание услуг». «Благодарю, я польщена». Вежливо улыбнулась и достала из сумки альбом с карандашом, сразу приступив к делу. «Чем быстрее закончим, тем раньше вернемся. Я планировала успеть к ужину, ведь обещала Кастиану. Рыцари с братом все время маячили позади меня, но господин Бернар тактично не задавал вопросов».